постскриптум. На утро, может быть, впервые за все время моей службы, меня подняло не крик петуха, а коровье мычание. Я с трудом оторвал голову от подушки, поцеловал сонно вздрогнувшую жену и высунулся в окно. На территории нашего отделения стояла крепко сбитая крестьянская девушка с узелком, что-то радостно втолковывая подбежавшим стрельцам. Знакомая флегматичная корова по-хозяйски оглядывала двор. Кажется, я ждал этого момента всю жизнь. Быстро распахнув дверь, я громко проорал так, чтоб этот тип в сенях сразу все понял. «Митя, к тебе пришли!»